Глава 86. По теории Брэндона Моуди, долгое ожидание всегда вознаграждается. Его ожидание было вознаграждено 25 июня благодаря совершенно неожиданным обстоятельствам. Дон Фрейзер, студент младшего курса Клинтонского колледжа, был задержан за торговлю наркотиками. Понимая, что он был пойман с поличным, Фрейзер намекнул на то, что в ночь убийства Эллена Гранта он видел Лори Кэньон и может рассказать об этом в обмен на некоторую снисходительность к нему. Прокурор ничего не гарантировал, но сказал, что сделает все возможное. Распространение наркотиков в пределах 30 метров от высшего учебного заведения каралось трехлетним тюремным заключением. Поскольку Фрейзера поймали как раз на границе этой 30-метровой зоны, прокурор согласился не настаивать на формулировке распространения наркотиков на территории учебного заведения, если Фрейзер сообщит что-нибудь важное. «И в обмен на информацию я хотел бы, чтобы меня освободили от судебного преследования. Из себя получился бы неплохой адвокат», — раздраженно сказал прокурор. — Я еще раз тебе говорю. Если ты поможешь нам, мы поможем тебе. Пока это все, что я могу тебе обещать. Как хочешь. — Ладно. Я случайно оказался на углу Норт-Черч и Мэпл вечером 28 января, — начал Фрейзер. — Случайно оказался? Сколько же было времени? — 10 минут 12. — Хорошо. И что было потом? Я разговаривал с двумя своими друзьями. А после того, как они ушли, я остался ждать одного человека, который так и не появился. Было холодно, и я решил вернуться в общежитие. И это было в 10 минут 12. Да. Фрейзер тщательно выбирал слова. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась эта подруга. Я знал, что это была Лори Кэньон. Все ее знают. Ее снимки все время появлялись в газете, потому что она хорошо играла в гольф, а потом в связи со смертью ее родителей. Как она была одета? Лыжная куртка, джинсы. На одежде были следы крови? Нет, абсолютно никаких. Ты разговаривал с ней? Она подошла ко мне. Она вела себя так, словно хотела провести со мной время. Она выглядела очень сексапильно. Давай-ка вернемся немного назад. Норт-Черч и Мэпл находятся в кварталах в 10 от дома Гранта, да? Около того. Короче говоря, она подошла ко мне и попросила сигарету. Ну и что ты? Только чтобы это не было использовано против меня, ладно? Ладно. Так что ты сделал? Я подумал, что она имела в виду травку, и предложил ей. А потом? Она разозлилась, сказала, что не любит эту гадость и хочет нормальную сигарету. У меня были с собой, и я предложил ей купить пачку. А почему ты не дал ей одну сигарету? А с какой стати? Она купила у тебя сигареты? Нет, она полезла за кошельком, а потом сказала какую-то ерунду, вроде... «Черт побери, мне придется вернуться. Этот глупый мальчишка забыл принести». «Какой мальчишка? Что принести?» «Не знаю, какой мальчишка. Я уверен, что она имела в виду свой кошелек. Она просила подождать 20 минут, пока она вернется». «Ты подождал?» «Я подумал, почему бы нет? Может, появился бы тот приятель, которого я ждал». «Значит, ты остался стоять там?» «Нет, я не хотел, чтобы меня видели. Я ушел с тротуара и встал между двух кустов на газоне углового дома». «Через сколько Лори вернулась?» «Минут через 15, но она даже не остановилась. Она бежала, как сумасшедшая». «Так, теперь ответь мне на следующий вопрос. Это очень важно. Она несла сумку?» «Она что-то сжимала обеими руками, так что я думаю, что да».